Эпилог. «Полукровки? Это всегда интересно!» Усмехнулась Эвакскрат, качнув бокалом и вглядываясь в безоблачное летнее небо. «Серьезно?» — хмыкнула я, не слишком ловко усаживаясь на плед рядом с ней. Дракониха в человеческом обличии явно знала толк в пикниках. Аккуратно нарезанный хлеб, сыр, зелень, овощи разложены на золотых тарелочках. Стеклянные бокалы замысловатой формы, бутылка вина и графин с холодным отваром трав красиво расставлены на покрывале. А россыпь цветных подушек для более комфортного времяпрепровождения окончательно меня покорили. «Угу». Она протянула мне подушку. «Никогда не знаешь, чьи способности унаследуют. И не смотри так в мой бокал. Своим вином я ни с кем не делюсь». «Да я и не претендую», — фыркнула я. «Пока, по крайней мере». А вот через пару-тройку месяцев готовь свой погреб, приду просить политического убежища. Эвакскрат рассмеялась глубоким грудным смехом. «Все так плохо?» «Нет, все отлично», — честно призналась я, сооружая себе бутерброд. «Если не считать того, что теперь целый дракон живет у меня не только в сердце, но и под ним». «Это вообще потрясающе, маленькая принцесса». Глаза женщины подозрительно блеснули, но она быстро поднесла к губам бокал. «Я прекрасно знала, что драконы размножаются иначе, чем люди. Не хуже Эвакскрат, и все же. Сейчас я была беременна вторым, хотя в прошлый раз, 5 лет назад, мы с ней нарушили законы природы одновременно». «Этому нет объяснения. Бледный от волнения Алкион вглядывается в мое лицо. Я... Это первый случай в нашей истории». «Что-то не пойму». Я нахмурилась, пытаясь сдержать смех. Такие у него были испуганные глаза. «Ты извиняешься или отказываешься от содеянного, ящерица меховая?» «Я?» Громовой драконий рык в человеческом облике у него получался не так грозно, но тоже внушительно. «Отказываюсь». Я демонстративно попыталась вытряхнуть из уха остатки звука и все-таки расхохоталась. Беременность я ощутила несколько дней назад, но хотелось убедиться наверняка. Уверенность крепла, но подтверждений хотя бы в виде токсикоза пока не было, зато Алкион все понял сам. И сейчас, бледный, с трясущимися руками, мерил шагами тайную комнату в своей пещере. Наблюдать это зрелище из кровати, откуда он вылетел, едва осознав происходящее, было очень забавно. «Ты смеешься?» — замер он на полушаге. «Ты не рассержена, не злишься и не проклинаешь меня?» «Ой, дурак!» — протянула я, распахивая объятия. «Да я счастлива, как никогда. Боюсь, конечно, тоже как никогда в жизни, но чего уж теперь». «Богиня, дай мне сил с этой потрясающей, сумасшедшей женщиной», — пробормотал дракон, бросаясь обратно ко мне. «Ада, любовь моя, никто не знает, как это будет, а я не могу потерять тебя снова». «Вот и не трепи мне нервы самобичеванием», — выдохнула я ему в губы. «Все обязательно будет хорошо, потому что по-другому нас не устраивает». А еще через пару дней на площадку перед входом в пещеру опустилась огромная дракониха, осторожно выпустив из лапы своего мужчину, который, кстати, очень заботливо укутал плечи, сменившей форму женщины теплым плащом, и подхватил на руки. «У меня для тебя новость, дядя», — безапелляционно заявила Эвакскрат, решительно выворачиваясь из объятий мага смерти и скептически оглядывая обстановку. В полноценном очаге жарко пылал огонь, а рядом свернулся клубком мой собственный пушистый дракон. Я, уютно устроившись у него под боком, дочитывала занимательный исторический трактат о собственной жизни. Да, многое из того, что говорила и делала в свое время принцесса Адель, было смешно и похоже на меня. Гостей мы не ждали, поэтому в ответ на вторжение Урускурс раздраженно хлестнул хвостом по полу пещеры. Племянницу это не впечатлило, она шагнула босыми ногами на ковер рядом с очагом и вопросительно приподняла брови. «Слушаю тебя», — буркнул дядя. Я обменялась с Андреасом любопытными взглядами. Я беременна полукровкой, поэтому отныне человек, которого я держу у себя, считается моим мужем. Если кто-нибудь попробует его съесть или поохотится ради забавы, будет иметь дело со мной. Так и передай этим плотоядным ублю... старейшинам». Дюрали сдавленно хрюкнул. Кажется, его формулировки драконихи искренне забавляли. Зато мне мгновенно стало не до смеха. Мой меховой диван резко дернулся, подавившись воздухом, но, к счастью, превращаться в человека не стал. «Как?» Только выдавил он сквозь клыки. «Есть у меня одна теория», — прищурил фиолетовые глаза Андреас, нахально помогая супруге устроиться рядом со мной. Я удивленно вскинула брови. Эвакскрат бросила быстрый взгляд на меня и приоткрыл рот от удивления. А Дюрели тем временем продолжил, скрывая собственное волнение за менторским тоном. «Я подозреваю, что это привет от нашего всемогущего мага жизни». Убедившись, что на него взирают с должным вниманием, он продолжил. «Видите ли, не только он увлекался непредназначенными для его силы ритуалами и заклинаниями. Я тоже в свое время немало времени посвятил пониманию природы магии Бриана. Не смотри на меня так, дорогая. Мне нужно было гадить ему как можно качественнее и без последствий для себя. Так вот, похоже, он таким образом отомстил вам, девочки». Последние его слова утонули в нашем общем хохоте. Я только хотела спросить, не хочет ли подруга присоединиться ко мне и в этот раз, как там, откуда я поднялась на эту со всех сторон укрытую от ледяного ветра горную террасу, послышалась возня. А спустя минуту в небо взмыл небольшой, но очень красивый дракон, на спине которого я заметила хрупкий девичий силуэт, а в лапах — крайне возмущенного человека. Я усмехнулась, провожая взглядом свою принцессу на драконе. Эвакскрат подскочила, как ужаленная. «Флагус Рейс, сколько раз тебе говорить, что с папой так нельзя?» — грозно рявкнула она. «Но кто бы ее слушал?» Конец книги.